Глава 37. Ни с чем нельзя сравнить съемки фильма на натуре. В процессе работы складывается свой собственный замкнутый мирок, объединяющий группу прекрасно подготовленных, высокооплачиваемых, обладающих к тому же повышенной сексуальностью профессионалов, которые собрались вместе и ценой невероятных усилий пытаются что-то создать. Вдали от своих семей, вдали от мира зануд, ведущих размеренный образ жизни, таланты, то умирая от скуки, то смертельно переутомляясь, обычно испытывают усталость, одиночество и разочарование. Неудивительно, что во время натурных съемок часто завязывается самая тесная дружба, вспыхивает так много бурных романов. И дружба, и романы порождают массу сплетен. Сплетни живут своей собственной жизнью. Вот тут и появляюсь я, Лаура Риччи. Я собираю сплетни и публикую их, что оказывает существенное влияние как на самих героев, так и на тех, кого они оставили дома. Иногда сплетни живут дольше, чем их персонажи. Но одна из тайн Голливуда заключается в том, что как только съемки фильма закончены, дружба и любовь теряют шансы на продолжение. Конечно, пощечина, которую влепила Джан, стала известна всему миру. И если на следующий день опухшая щека Майкла обрела свой нормальный вид, то его «я» было задето гораздо глубже. Ударить Майкла оказалось нетрудно. Зато работать с ним стало просто невозможно. Это Джан пришлось признать. «Ах, он просто как ребенок!» — пробормотала Май и была близка к истине. Майкл вел себя так, как ведут себя злые дети с ярко выраженным инстинктом разрушения. Если ему приходилось чего-то дожидаться, а Джан уже усвоила, что съемки фильма и состояли только из «скорей» и «погоди», он впадал в бешенство и дулся, особенно если им надо было повторить дубль, даже если он сам был тому причиной. Они еще разговаривали между собой, но только в силу необходимости и всегда на повышенных тонах. Джан подозревала, что Майкл прохаживается на ее счет за ее спиной. Казалось, ему доставляет удовольствие отпускать самые ехидные замечания — и то, что они всегда или почти всегда попадали в точку, не могло не беспокоить актрису. Если Джан пропускала реплику и портила тщательно подготовленный эпизод, Майкл презрительно усмехался и обзывал ее кинодевственницей. Когда девушка-секретарь, у которой, к ее несчастью, торчали вперед верхние зубы, забывала надеть на него нужный галстук и всю сцену приходилось переносить на другой день, Майкл намекал, что если дать ей палец, она откусит не только руку, и буквально издевался над бедняжкой в присутствии десятка людей. Ах, он отвратительный, да еще хам. Не понимаю таких мужчин. Он все еще сердится, потому что ты слегка ударила его и не захотела спать с ним. Смешно? Разве он никогда не получал отказа от женщин? Май, которой пришлось переделать все костюмы Джан, подняла глаза от шитья и потерла пальцами виски. Даже у меня болит от него голова. Неужели никто из женщин никогда не говорил ему «нет»? Очевидно, немногие, но Джан понимала, что Майкл злился не только из-за ее отказа. Как свинья, натренированная по нюху находить трюфели, Майкл Маклейн безошибочно чуял в воздухе сексуальное напряжение. Джан заметила, как он следил за ней и Сэмом. А поскольку не Майкл оказался объектом страсти, его это бесило. Потому что, естественно, от Джан с Сэмом исходил любовный жар. Джан постоянно думала только о Сэме. По правде говоря, она почти ни о чем больше не думала. Джан помнила все, что происходило между ними, что он делал, что говорил, какие были ощущения. Но то чувство, с которым она вспоминала об их интимных отношениях, всегда перемешивалась со стыдом. Ей было стыдно за ширину своих бедер, за растянутую кожу на груди, за то, что у нее отвисал живот, когда она ложилась на него сверху. Это был не сексуальный стыд, не ощущение, что секс есть нечто грязное. Джан стыдилась себя. Ей было стыдно за то, что она недостаточно хороша, что она несовершенна. Это был страх, что Сэм разлюбит ее отвисшие груди, ее широкие бедра. Может, других женщин тоже мучили подобные мысли? Со временем операции Джан не страдала избытком веса, но всегда испытывала стыд. Теперь, когда она изменила внешность, то понимала, чего стоит даже в Голливуде выглядеть хорошо на экране. Ах, во всем этом виноват Голливуд. В тех любовных сценах, которые ей приходилось видеть, снимались очень красивые люди. Некрасивые, толстые, малорослые были объектом или просто насмешек, или презрения. Пожилые, морщинистые, несимпатичные люди не занимались сексом. А если занимались, то делали это скучно и тайно. Разве вина Джан в том, что все герои, которых она когда-либо видела в кино, были гораздо красивее ее самой? А сейчас разве не она оказалась участницей этого обмана, который лишит людей сексуального комфорта? Ведь любовные сцены, которые они снимали, были так далеки от действительности. В результате трюков с дублершей, гримом, освещением, специальными рассеивающими объективами, ее образ на экране заставит каждую зрительницу в зале испытать чувство неполноценности. Джан еще не спала с Сэмом. И хотя ей этого так хотелось, что она почти ни о чем больше не думала, Джан не была уверена, что решится на близость. Что Сэм подумает о ее шрамах? Как она сможет объяснить? Но самое важное, если Джан отдастся ему, как она сможет контролировать свои чувства? Как она сможет избежать подчинения ему? Май дала ей совет. Не надо любить его больше, чем он тебя. Джан была не прочь последовать этому совету, но ей становилось все труднее сопротивляться. Сэм окружил ее необыкновенным вниманием. По правде говоря, казалось, что он держит ее в своем поле зрения весь день. Каждое замечание, каждая шутка, каждое распоряжение, казалось, содержало в себе тайный смысл и было обращено к ней. Каждый вечер после работы Сэм приходил к ней или присылал за ней машину, и Джан приезжала к нему в дом, который он арендовал на время съемок. Они обсуждали события, происшедшие за день, отношения с Майклом, трудности с персоналом, проблемы со сценарием. Джан подумывала о том, чтобы признаться Сэму, кто она. Каждый вечер проигрывала эту идею, но ни разу так и не решилась. Они много смеялись, вместе ели, пили вино, хотя Джан очень следила за калориями и их воздействием на цвет лица и общее состояние. Она никогда не говорила о себе. И старалась казаться как можно соблазнительней. Да, Джан сводила его с ума. Но с тех пор, как они единственный раз поцеловались в Санта-Крус, она не позволяла Сэму дотрагиваться до нее. За одним исключением. Вчера, когда Джан уходила, Сэм взял ее руки и приложил к своей груди. «Ты слышишь, как бьется сердце?» — спросил он. «Да». Джан старалась не показать вида, что у нее перехватило дыхание. «Так оно бьется из-за тебя вот уже несколько недель». «А как бьется твое?» И он, по-прежнему накрыв своей ладонью ее руку, держал ее на своей груди. «Оно бьется спокойно», — солгала Джан. «Неправда», — сказал Сэм, и на мгновение женщине показалось, что он прочел ее мысли. «Неправда. — повторил Сэм и улыбнулся. «У тебя или нет сердца, или секс тебя не волнует. Или одно, или другое. Вечное заблуждение всех мужчин. Если женщина не ложится с ним в постель, значит, она равнодушна к сексу. И все потому, что я не сплю с тобой?» — воскликнула Джан, пытаясь обратить все в шутку. «Нет», — сказал он серьезно и тихо, — «потому что ты не отвечаешь на мою любовь». «Или отвечаешь?» Она молча повернулась и ушла к себе в свою одинокую постель, чтобы провести еще одну беспокойную ночь. Но когда в 2 часа ночи Джан проснулась, она почувствовала себя такой несчастной, что чуть не позвонила Май. Однако Май нельзя было будить. Старая женщина выглядела изможденной, усталой. «Что же, — сказала себе Джан, — это и меня ждет, если я не буду спать по ночам». Однако нервы у нее были натянуты, как струны. Ей никогда в жизни не приходилось играть жестко, да и сейчас, если она играла, то, по крайней мере, не по своей воле. Что удерживало Джан от того, чтобы жить с Сэмом, любить его? Моральные обязательства? Сила характера? Или же просто страх, что он увидит тонкие шрамы и еще раз отвергнет ее и останется с Эйприл? Или же еще того хуже, спрашивала она себя, вдруг Сэм, занимаясь с ней любовью, поймет, кто она такая. А вдруг, что еще хуже, он не будет заниматься с ней любовью? Джан утомленно положила голову на смятую подушку. Любил ли ее Сэм? Снова и снова задавала она себе этот вопрос. И если он любил ее, то кого именно? Ту, которой она была, или ту, которой стала? Бросил ли он Мэри Джейн из-за того, что был неравнодушен к красоте, а сейчас, когда она стала красивой, не бросит ли он ее снова? В дверь постучали. Очень тихий, но явный стук в дверь. Джан притаилась. Безопасность обеспечивали люди Лабрека. Кроме того, у киностудии была своя охрана, плюс охрана отеля. Стук повторился вновь. И на этот раз за ним последовал тихий голос. «Джан!» Сердце чуть не выпрыгнуло у нее из груди, но вовсе не от страха. Джан встала с постели, повозилась минуту, чтобы включить приглушенный свет и посмотреться в зеркало. Только тогда она пошла к двери. «Да?» — спросила она. «Кто там?» Но Джан и так знала. «Пожалуйста», — сказал Сэм, и женщина открыла дверь. Сэм и не пытался войти. Он просто стоял на пороге. Его лицо было мокрым от слез. «Со мной никогда ничего подобного не было», — прошептал он. «Никогда». Джан смотрела на его длинное худое лицо, темное от небритой щетины на щеках, на морщинки в уголках глубоко посаженных глаз, мокрых от слез, пролитых под Джан. Женщина больше не сомневалась в нем. Ни один мужчина никогда не плакал из-за нее. «А как же Эйприл?» — спросила она. «Забудь о ней». «Я забыл. Это, наверное, погубит мою карьеру, но я забыл». «А тебе это все равно?» «Не все равно», — сказала Джан. Взяв его за руку, она потянула Сэма в комнату и в свою постель.